Глава 9. Все утро поступали рапорты. Одни указывали на некоторый прогресс, другие нет. Но даже отдельные неудачи не могли поколебать хорошего настроения леди Глории. И неудивительно, ведь удача не покинула ее. Понемногу стекалась и необходимая информация. Население Каэдера-3 составляло 2 миллиарда 100 миллионов, среди которых 40% составляли так называемые роботы Делла, делиане и 60% обычные люди или нон-делиане. Физически и психически делиане превосходили людей, однако были совершенно неспособными к творчеству. Именно поэтому в исследовательских лабораториях преобладали нон-делиане. 49 остальных солнц, вокруг которых располагались обитаемые планеты, были названы в алфавитном порядке: Ассора, Атмеон, Бресп, Бурако, Кассидор, Кораб. Указывались и их координаты. Первая Ассора, широта 931, долгота 27, центр в 201 парсеке. Второе Атмеон и так далее, и так далее. Незадолго до полудня главный капитан с холодным весельем обнаружила, что из метеорологической службы не поступает никакой информации о штормах. Она набрала нужный номер и сходу обрушилась на ответившего офицера. «В чем дело, лейтенант Кеннонс? Ваши люди копируют различные кайдерианские карты? Неужели же впустую?» Пожилой метеоролог покачал головой. «Вспомните, благородная леди, когда мы захватили того робота на метеостанции. Ему хватило времени предупредить своих. Все метеокарты на всех планетах 50 солнц были немедленно уничтожены. С торговых кораблей сразу же сняли аппаратуру для подпространственной связи. И все они получили приказ направиться к ближайшим планетам, чтобы там ожидать дальнейших распоряжений. Насколько я понимаю, все это было сделано прежде, чем стало ясно, что их флот не имеет против нас никаких шансов. Теперь они предоставляют нам метеоролога, но каждое его слово придется проверять посредством детектора лжи». «Понимаю», — улыбнулась леди Глория. «Однако бояться нечего. Открыто выступить против нас они не посмеют. Не сомневаюсь, что против нас готовятся какие-то козни, но изменить положение дел уже никому не под силу. Кого бы они нам ни прислали, он вынужден будет говорить правду. Как только он явится, дайте мне знать». Настало время обеда, который Глория проглотила прямо за письменным столом, вглядываясь в сверкающую на экране астровизора панораму, прислушиваясь к приглушенному гулу голосов и мысленно складывая разрозненные факты в единую картину. «Несомненно, капитан Теджес», — взбешенно заявила она прибывшему офицеру. «Все они врут без зазрения совести. Что ж, пусть будет так. Для проверки всех существенных подробностей мы можем прибегнуть к психологическим тестам. А пока важнее всего успокоить каждого, кого вы считаете необходимым допросить. Вы должны убедить этих людей, что Земля признает их равными, без каких бы то ни было предрассудков. Пусть даже по природе своей они являются...» Глория закусила губу. «Паршивое слово, худшее из всех видов пропаганды. Нам нельзя допускать его даже в мыслях». «Боюсь, что над мыслями мы не властны», — пожал плечами офицер. Леди Глория, сузив глаза, посмотрела на капитана Теджеса и сердито отослала прочь. Минутой позже она уже обращалась к экипажу по сети общего оповещения. «Слово «робот» изымается из употребления. Никто из членов экипажа под угрозой штрафа...» Дав отбой, она заблокировала резервную линию связи и по основной вызвала психологическую службу. На экране появилось лицо лейтенанта Несслар. «Я только что выслушала ваш приказ, благородная леди», — сказала психолог. «Боюсь, однако, что мы имеем дело с глубинными инстинктами человеческой натуры, страхом или ненавистью ко всему неизвестному и чуждому. Ваше превосходительство, мы происходим от вереницы предков, в свое время считавших себя лучше других лишь в силу обладания чуть более светлой пигментацией кожных покровов. Сохранились свидетельства и о том, что даже цвет глаз влиял на принятие человеком исторических решений. Мы вошли в очень глубокие воды. Если сумеем благополучно добраться до берега, это станет венцом наших достижений». В голосе психолога было столько живости и нетерпения, что главный капитан ощутила в душе ответный трепет. Если она и ценила что-то в людях, так это уверенный взгляд на мир и способность встречать любые препятствия с юношеским запалом и волей к победе и не признавать невозможного. Тихо рассмеявшись, леди Глория отключила связь. Порыв бурной радости прошел. Она осталась один на один со своей проблемой. Впрочем, это так и должно было быть. Все офицеры – аристократы, потому и располагали практически неограниченной властью. Они обязаны были разрешать любые, даже самые запутанные проблемы в масштабах целых планетарных систем. Минуты позже леди Глория вновь вызвала метеорологическую службу. «Лейтенант Кеннекс, когда явится офицер-метеоролог флота 50 Солнц, примените, пожалуйста, следующую тактику». Мелби жестом отпустил водителя. Машина отвильнула от поребрика, развернулась и укатила, оставив капитана хмуро созерцать пламенеющий энергетический барьер, перегораживающий улицу неподалеку впереди. Потом он задрал голову и посмотрел на земной корабль. Чтобы увидеть корабль, висящим прямо над собой, Мелби пришлось проехать немало миль, пересекая почти весь город. Звездный рой висел невообразимо высоко. Длинная черная торпеда, почти растворяющаяся в небесной мгле. Но даже на такой высоте он был заметно больше всего когда-либо виденного в мире 50 солнц. Неправдоподобное металлическое порождение мира, столь далекого, что он воспринимался едва ли не мифическим. Но корабль над головой отнюдь не был мифом. Мелби подумал, что земляне постараются вывернуть его чуть ли не наизнанку своими тестами, прежде чем примут хоть одну из рассчитанных им орбит. Не то чтобы он сомневался в способности своего двойного разума выйти победителем из подобной ситуации, но следовало не забывать об ужасающем временном разрыве, отделяющем науку 50 солнц от достижений земного знания, уже успевшего неприятно поразить соотечественников Мелдби. Мезодилианин вздрогнул и сосредоточил внимание на дорогу перед собой. Из двух аппаратов, стоявших посреди улицы, разворачиваясь, взмывали веера пламени, ярко-розового и совершенно прозрачного. Выглядело оно электронным и смертоносным. За ним виднелись люди в блестящих мундирах. Непрерывным потоком они вливались в здания и выходили из них. Тремя кварталами дальше сиял второй занавес розового огня. По сторонам улицы никакой видимой охраны не было. Люди, которых мог разглядеть Мелби, казались непринужденными и уверенными в себе. До него доносился приглушенный гул голосов, негромкий смех. И, как и там, на борту Звездного Роя, здесь были не только мужчины. Когда Мелби направился вперед, из ближайшего реквизированного землянами здания вышли две очаровательные женщины. Один из стоявших подле барьера охранников окликнул их, в ответ прозвенел двойной колокольчик серебристого смеха. Улыбаясь, они зашагали вниз по улице. Внезапно Мелби охватило возбуждение. Этих людей из дальних краев, из миров огромных и чудесных, лежавших невообразимо далеко за горизонтом размеренной жизни 50 солнц, окружала какая-то особая атмосфера. Мелби похолодел, потом его бросило в жар, а когда он вновь посмотрел на фантастический громадный корабль, озноб вернулся. «Единственный линкор», — подумал он, — «но столь гигантский, столь могущественный, что флот, созданный усилиями 30 миллиардов людей, оказался против него беспомощным. Они...» Мелби заметил, что один из часовых в странном сверкающем облачении наблюдает за ним. Охранник поднес к губам наручную рацию, произнес несколько слов и мгновение спустя другой землянин, прервав беседу с каким-то солдатом, приблизился к барьеру и сквозь пламя посмотрел на Мелдби. «Вам что-то нужно? Или просто хотите посмотреть?» Голос был мягкий, добрый, интеллигентный. В целом человек этот казался естественным и располагающим к себе. Мелдби почувствовал, что не испытывает перед этими людьми ни малейшего страха. Мелдби спокойно представился. «О, да», — человек кивнул, — «мы вас ждем. Сейчас я провожу вас в метеорубку корабля. Минуточку». Огненный барьер исчез, и Мелдби провели в одно из зданий. Они двинулись по длинному коридору, в котором, очевидно, был установлен трансмиттер, поскольку Мелдби очутился вдруг посреди просторного помещения. В антигравитационных полях плавало вокруг с полдюжины карт. Свет исходил из миллионов точечных источников, расположенных на стенах. Провожатого Мелдби нигде не было видно, зато его глазам предстал изящный пожилой человек, протянув руку, шедший навстречу. «Меня зовут Кэннонс. Я старший судовой метеоролог. Если вы присядете, мы сможем рассчитать орбиту, и тогда корабль отправится в путь не позже, чем через час. Главный капитан всерьез озабочен тем, чтобы стартовать поскорее». Мелдби небрежно кивнул. Твердый, собранный, он неподвижно стоял, пытаясь при помощи своего острого мезодилианского разума обнаружить то энергетическое давление, которым неизбежно сопровождается любая попытка тайно взять человеческое сознание под наблюдение или контроль. Но ничего похожего не было. Мелдби непроницаемо улыбнулся. «Неужели все и дальше пойдет так легко и просто? Не может быть!»